Глава 12. Дед Жужу и пчелиные бомбы. Торжественным наше возвращение в замок не получилось. Ворота оказались заперты на засов, и сколько кнут ни долбил в них, не открывали. Пришлось Лоду опять лезть через стену и отодвигать засов. Кстати, пока мы ждали, я успел рассмотреть те самые странные конструкции на надвратных башнях. Это и есть камнеметы. Ну да, чем-то похоже на баллисты из фильмов про римских легионеров. Только действуют ли? Инициатива наказуема. Задание. Осмотреть и починить крепостные камнеметы. Ну, допустим, осмотреть я хоть сейчас, а вот починить смогу ли? Ворота открылись, наша победоносная армия вошла в замок. Только оркестра не хватало. Заспанная Клуша, получив взбучку от дядьки Готлеба, оправдывалась, что ночью от волнения глаз не сомкнула, вот и разморила к обеду. Пленных поделили. Что касается Сиплова, то Кнут погнал его к себе на скотный двор и запер в стойле, где когда-то содержался бык Буян. Тычка и Собчака Дольф сразу поставил пилить дрова у амбара, выданный дядькой пилой. В амбар же, в подвал со льдом, сгрузили дохлых разбойников. Дядька звякнул ключами, и в воздухе появилось содержимое амбара. Среди прочего я разобрал. 1. Казна и сокровищница. 2. Закрома. 3. Ледник. 4. Склад. 5. Оружейная. 6. Разное барахло. В закромах были кули, корзины и мешки с мукой и различной снедью. Не так, чтобы особо много, но голод нам в ближайшее время не грозил. Конечно, меня сразу заинтересовали оружейная и сокровищница. Слово-то какое. Но сокровищница моя была почти пуста. Там были какие-то оплавленные тарелки и подносы, и один почти целый подсвечник. Все, что смогли спасти от пожара. Но все-таки серебро, а серебро здесь имеет вес. Надо бы взвесить на досуге. В оружейной имелось мое турнирное копье и уже знакомый щит с гербом. Не густо. Впрочем, пустые полки тут же заняли реквизированные у разбойников луки с колчанами и приличным запасом стрел. А на полке забитого разной всячиной склада Дырь и Лот расставили трофейные горшки и кувшины. Доблестному войску я разрешил отдыхать в ожидании праздничного обеда. Да, праздничного! Клуша шепнула по секрету, что в честь победы ее любимого сыночка баронесса дала задание кухарке Мария приготовить праздничный обед и даже выделила для главного блюда горстку драгоценного красного перца. Но возникла проблема. В амбаре не оказалось меда для праздничного пирога. «Что ж, ваша милость, пока верные подданные отдыхают, не желаете ли пройти в сад?» – предложил дядька Готлиб. «В сад, так в сад». Я уже собрался отправиться к воротам, но дядька достал связку ключей и кивнул в сторону скотного двора. Оказывается, там в стене была калитка. Локация садовая. «А2», — сказал я вслух, пройдя через калитку. Дядька на меня посмотрел удивленно, но ничего не ответил. Дверь калитки со стороны сада имела вид, можно сказать, боевой. Ее изрядно рубили рубящим и кололи колющим. И, кажется, даже били каким-то стенобитным орудием. «Орки!» Пожал плечами Готлиб на мой немой вопрос и костылем указал направление движения. Барский сад поначалу на меня впечатления не произвел. Ну, яблоньки, ну, сливы, груши и вишни, все как у нас. Только все запущено, словно за садом никто не следил. И еще крыжовник, очень крупный и колючий. Прямо крыжовниковые дебри, через которые мы пробрались не без труда. Но вдруг впереди показались деревья, совершенно мне незнакомые. С гладким блестящим стволом, покрытым колючками. Сверху на стволе были листья, как у пальм, а под листьями висели странные плоды. Формой вроде как груши, но красного цвета с синеватым отливом. Я вопросительно посмотрел на дядьку, но он смотрел на плоды с явным вожделением. «Эльфийские груши», — объяснил дядька, облизываясь. «Адмирал привез с Южных островов. Он тут много чего привез. А эльфийские груши вкусные. Но хрен достанешь. Висит груша, нельзя скушать. Очень колючий ствол, никак не залезть». «Так откуда тогда знаешь, что вкусные?» «Есть у нас специалист по этому делу. Пастушок Ник. Он обычно в саду и обретается, когда не при стадии. Он как-то умудряется груши эти доставать. Угощал поганец. Но что-то его и здесь не видно. Нам вон туда, по тропке». Тропка долго петляла меж странных кустов и деревьев и вдруг вывела на большую поляну с расставленными в творческом беспорядке ульями. «Это и есть пасека?» «Ваш милость», — сказал мне Готлиб. «Хочу предупредить, что дедуля наш от общения с жужжащими немного головой того, ку-ку, и слышит плохо, особо на левое ухо. Так вы ему погромче говорите, и руками не машите ни в коем случае». Про руки я и сам понял. Пчелы. Много пчел. Очень много пчел. И здоровенных, размером со шмеля каждая. А где дед-то? Почему-то я представлял себе пасечника в таком глухом комбинезоне с сеткой на шляпе. Но никакой сетки на деле не было. Пасечник в какой-то хламиде и широкополой шляпе стоял над ульем колоды со снятой крышкой и чего-то туда бормотал. «Колдует», — сказал Готлиб шепотом. А дед не только бормотал. Он, кажется, что-то напевал прямо в улей. «Слышь, Жужу, ты чего на тревожный рог не прибыл?» Гаркнул в ухо пасечнику Готлиб. Дед вздрогнул, как от сирены, обернулся и испуганно глянул на дядьку. «Ты чего орешь, придурочный?» Дядька смутился. «Да я это... В общем, наш барин приехал. Вот». И указал на меня. И без того доброе лицо пасечника расплылось в улыбке. «Барин, радость-то какая! А уж мы так ждали, так ждали! Неужто 7 лет прошло? А вот, вас сейчас метком угощу». «Угостишь, угостишь», — сказал дядька. «Лучше скажи, почему по тревожному рогу не явился?» «Что? Тревожный рог? Опять орки? Да я сейчас, да я немедленно!» И дед потянулся к своей сумме, в которой было что-то шарообразное. «Мяч? Арбуз?» «Нет орков. Никаких орков нет. Мы на разбойников ходили», — успокоил дядька. «Я спрашиваю, чего ты по тревоге не явился?» «Ась?» — приложил руку к уху старик, и мне почему-то показалось, что дед симулирует. «Скажите, а что вы сейчас делали?» — спросил я. «Вы, кажется, пчелам пели?» «Ну да», — почему-то обрадовался дед. «Точнее, подпевал. Я вот этим...» — он кивнул на дядьку. «Говорю, а они не верят. Пчелы ведь поют и танцуют». «Да ладно», — усомнился я. «Точно?» — заверил дед. «Вот, допустим, нашла пчелка хороший клеверный лужок, набрала вдоволь нектара и прилетела в улей. И что она делает? Она начинает кружиться и жужжать». Неожиданно дед закружился и запрыгал на месте, быстро махая ручками и высоко взбрыкивая ногами. Видимо, показывал, как пляшут удачливые пчелы. Отплясался, продолжил. «Но если пчеле не повезло, то танец будет совсем другим». Дед затянул какой-то нудный минуэт, медленно поворачиваясь и раскачиваясь из стороны в сторону, и руками водил, как умирающий лебедь. «Вот так. А вы говорите, нет разума». «Разум? И еще какой? Коллективный!» — сказал дед, закончив странный танец. «Ага, ты еще про коллективную самозащиту расскажи!» — сказал дядька и почему-то мне подмигнул. «А что?» — сказал дед обиженно. «И расскажу. Пчелки себя защитить всегда сумеют. Да и не только себя. А что рассказывать? Лучше покажу». Старик взял сумму, достал оттуда то самое круглое. Это был не мяч и не арбуз. Это было... Это были пчелы. Клубок пчел в виде золотистого шара. Крупные такие пчелы в клубке, но какие-то вялые. Сонные, что ли? «Малая пчелиная бомба», — с гордостью сказал дед. «Считай, этими бомбами мы замок вашей матушки от орков и спасли». Я посмотрел на дядьку. Тот закатил глаза и незаметно покрутил пальцем у виска. «А можно посмотреть?» – спросил я и протянул руку к шару. Почему-то он не показался мне опасным. «Да ты что?» – дед испуганно спрятал шар за спину. «Тебя, ваша милость, в магической школе не учили, что ли?» «Понимаешь?» – пришел мне на помощь дядька. На нашего господина по дороге домой напали разбойники и так шибанули по голове, что вся магия мигом вылетела. Ты уж будь добр, помоги по возможности, пока я медок набирать буду». «Помочь можно», — согласился дед, пряча шар в мешок. «Только с чего начать?» «Да сначала и начни», — посоветовал дядька. «Ну, ману-то собирать его милость умеет?» — спросил дед, уставившись на мой перстенек. «Я говорю с самого начала!» Начал терпеть терпение Готлиб. Пасечник сначала вручил дядьке небольшой бочонок и указал на колоду с крышкой, которую я сначала принял за колодец. Потом внимательно на меня посмотрел и кивнул в сторону стола, врытого у небольшого, но очень симпатичного домика. Усадил меня на лавку, зашел в дом и вернулся с толстой книгой и прутиком, типа «Волшебная палочка». «Но ману-то вы, ваша милость, собирать умеете?» — сказал дед, поводив перед моим лицом прутком. «Перстень ваш полон почти. На груди, опять же, кулончик? Чувствую, хороший камень, глубокий. Дорогого стоит. Тоже почти полон. Хвалю, умеете сберегать». Я ничего такого сберегать и не думал, а потому слушал деда особо внимательно. «Раз мана есть, начнем с простенького. Я, как вы, ваша милость, помните, специализируюсь по земным стихиям, но и остальные знать надо, хотя бы начальные. Начнем с огненного. Вон, видите костровище с котелком? Под котелком дровишки. А ну-ка, запалите». Я посмотрел на старика с недоверием. «Издевается? У меня ведь ни спичек, ни зажигалки, и газетку бы старую хорошо к дровишкам, так-то просто не загорятся. Уж в кострах на природе я толк знал, но и старик смотрел на меня, словно всерьез ожидая, что я чего-то там запалю. Не дождался». «А хорошенько тебя, ваш милость, по голове ударили», — сказал старик вроде как с уважением. «Ну, тогда запоминай». Старик взял меня за руку и произнес короткую фразу. Перстенек на моем пальце едва заметно мигнул, и дрова под котелком сами собой задымились. Даже показались язычки пламени. Старик сказал что-то снова, и огонь ярко вспыхнул от дуновения ветерка. Еще одно заклинание, и вдруг над костром пошел дождь. Маленький такой дождик, и только над костром. Огонь быстро погас. «Но?» Старик посмотрел на меня снова. «Повтори». «Так я не запомнил», пробормотал я виновато. «Что значит «не запомнил»? Так запиши. Я что, в пустоту говорю, что ли?» Тут я совсем растерялся, но дед Жужу показал себя мудрым педагогом и не стал загонять совсем уж под плинтус нерадивого ученика, то есть меня. Он взмахом руки вызвал мой профиль, выбрал строку «Мои заклинания» и показал на зависшие в воздухе совсем простенькие названия. «Огонек», «Ветерок», «Дождичек». 1. Запомнить. 2. Забыть навеки. Конечно, я выбрал «Запомнить». Все три заклинания заняли свое место в списке. Обрадованный, я уже собрался их применить, но старик меня снова остановил. «Вы, уважаемый, меня совсем удивляете. Неужели даже этого не помните? Сначала посмотрите на объект, потом представьте финал ваших действий. И только потом действуйте». И верно. Я вспомнил, как Мишка Попов, перед тем, как омолодить очередную клиентку, очень внимательно ее разглядывал. Я-то думал, он красотами любуется, похотливец этакий, а он, оказывается, магию применял. Я посмотрел на костер, представил, как полежки начинают гореть, и произнес «огонек». Тут же раздул появившееся пламя ветерком. Дождавшись, когда разгорится прилично, залил огонь дождичком. «Алес!» Дед Жужу меня похвалил. «А что? Ловко!» Изучено 3 новых заклинания первого уровня. Признаюсь, успех меня окрылил. Я никогда еще не устраивал возгорания на расстоянии, а дед охотно научил меня еще щелбану, тумаку и пенделю. Первые 2 я применил по тыкве, заменившей голову пугалу, болтавшемуся на шесте на краю пасеки. С пенделем переборщил. От мощного удара шест треснул и переломился. Пришлось идти и устраивать пугало заново. Изучено 3 новых заклинания первого уровня. С молнией пришлось повозиться. Это было заклинание уже второго уровня, но в итоге молния у меня получилась, и с третьего раза тыква многострадального пугала разлетелась вдребезги. Изучено одно новое заклинание второго уровня. «Тренируйтесь», — сказал дядька Готлиб, ставя бочонок на стол. «Это хорошо». Я принюхался, пахло от дядьки чем-то новым и хмельным. Нет, хмельным от него пахло с первого момента нашего знакомства, но тут что-то новое. Медовуха? Жужу тоже принюхался. «Ах ты, заразец! В запасы мои залез!» — сказал он зловеще. «Да ладно, я только попробовал!» — пробовал оправдаться Готлиб. «Всего-то один ковшик перед праздничным обедом. Мы, дедушка, сегодня славную победу одержали. Баронесса затеяла праздничный обед». Услышав про праздничный обед, дед опять улыбнулся, и я решил, что пришло время спросить про главное. «Скажите, мастер Жужу, а с оборотными зельями вам приходилось иметь дело?» «Конечно», — ответил дед. «И с такими, что могут человека в свинью превратить?» Дед внимательно на меня посмотрел. «Сам не применял, но видеть приходилось», — сказал он после долгой паузы. «Тогда, может, вы знаете отменное заклинание?» «Оборотными заклинаниями оперируют маги высшего посвящения», — сказал дед. «Сотого уровня. А я кто?» «Так себе деревенский маг, лекарь. Простуду могу вылечить, понос, икоту. Алкоголизм не могу», — добавил он, глядя на дядьку. «Уровень здоровья могу повысить». «Кстати, а ну-ка повтори». Старик произнес заклинание «Не боли». Я запомнил, записал. Но применять пока было не на кого, разве что на дядьку, которого таки ужалила пчела. Дядька неловко отмахнулся от назойливого насекомого рукой. Боль от укуса я снял, но щека у дядьки распухла на глазах. Поэтому я усвоил заклинание «Холодок» и вдогонку «Кровоостанавливающий подорожник». Изучено три новых заклинания первого уровня. «Ладно, нам пора», — сказал дядька. «Спасибо за медовушку, дедушка. Давай-ка часиком к двум подходи к беседке. Празднично обедать будем. Мара пирог фруктовый испечет». Дед закивал, мол, этого-то он точно не пропустит. «Только скажи все-таки, а чего ты по тревожному рогу не прибыл?» — настаивал Готлиб. «Ась!» — приложил руку к уху дед. Я нес тяжелый бочонок с медом, а дядька расхваливал нашу кухарку Мару. Видимо, в предвкушении встречи с ее медовым пирогом он с чувством и даже с долей лирики описывал ее мастерство. «О, ваша милость, это просто чудо! Когда откусываешь кусочек ее пирога, словно чувствуешь всю свежесть лугов и зеленых долин. Нежное тесто просто радует небо, а начинка тает на языке. Так готовить умеют только гномицы». Оказывается, гномицу Мару привез из третьего южного похода адмирал. Но не как рабыню или пленную, скорее как беженку. Адмирал тогда сразу несколько семей гномов привез из долины, которую захватили орки. Некоторые до сих пор живут в деревне. Кстати, о деревне. «Скажи, Готлиб, а что, если попробовать применить тревожный горн на болвана, что закрывает дорогу в деревню?» «Пробовали уже. Не советую», — после долгой паузы сказал Готлиб. «Эти болваны — тоже гномья работа. Стрелой их не пробить, дубиной тоже. И магия их не берет. Тут головой думать надо». В это время мы подошли к тем самым эльфийским грушам, и я снова увидел жадный взгляд бывалого моряка. «А что, если попробовать?» Я остановился, поставил бочонок в траву и потер камень на перстне. Потом представил, как сочные плоды падают с дерева к моим ногам. И применил на самую спелую гроздь щелчок. Сработало! Три крупных груши упало в траву. Одну я протянул дядьке. Дядька с благодарностью на меня посмотрел, но есть не стал. «Маре отнесу, для пирога». Тут же сверху упала корзинка. Оказывается, я выполнил задание добыть фруктов для пирога. В корзинке лежала катушка золотистых ниток. Не обошлось и без плетен. Когда мы уже подходили к калитке, Готлиб намекнул, что на Мару все мужики заглядываются. Кнут вот на нее виды имеет. Мастер Винт из деревни и сосед его Мастер Тук тоже. Мэтр Стружка ей подарки шлет. И вообще Мара – невеста завидная и зажиточная. Жалования не тратит, копит на приданное. «И ты, дядя, тоже», – подмигнул я Готлибу. «Что тоже?» «Заглядываешься на гномицу». Тот сразу погрустнел, указал пальцем на повязку, потом на деревянную ногу. «Куда уж мне, калечному?»